Биографическая справка. Аполос Феодосевич Иванов родился в 1911 году в деревне Хорошово Архангельской области. По образованию инженер-строитель, прошел путь от простого рабочего до помощника министра. С 1931 по 1933 год работал в управлении строительства Дворца Советов. С 1934 на стройках Мосэнерго. В первый год Великой Отечественной войны принимал участие в сооружении оборонительных рубежей в Подмосковье. В 1945 году по спецзаданию Министерства обороны СССР был в длительной командировке в ряде зарубежных стран Европы. В 1955 году, в период подписания Государственного договора о восстановлении независимости Демократической Австрии, уполномоченный советского правительства в Вене. С 1976 по 1981 год старший референт председателя Оргкомитета Олимпиады 80. В 1970-1986 годах внештатный редактор отраслевой редакции издательства «Советская энциклопедия», автор более сотни статей, опубликованных в «Большой советской энциклопедии» и в ежегодниках «Большой советской энциклопедии», соавтор книги «Москва. Энциклопедия», автор многих эссе, очерков и статей, посвященных истории Москвы, опубликованных в центральной прессе. Автор книги, член общины и член правления Фонда восстановления Храма Христа Спасителя, а также член секции Национального комитета по истории и философии, науке и технике Российской Академии Наук. Большой жизненный и практический опыт позволил Аполосу Иванову воссоздать в романе «Тайны храма Христа» атмосферу и быт 30-х годов в Москве, рассказать трагическую историю варварского разрушения храма Христа Спасителя, свидетелем которого он был. Яркая публицистичность романа, его искренний и живой язык, наполненность научной информацией, без сомнения, представляет интерес для любителей истории Москвы.